эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Анна София Крымская. Здравия тебе, Анна. Да, добрый вечер. Добрый вечер. И мы сегодня с тобой будем в нашей студии поднимать тему, как работает принцип подобия во Вселенной. Такая громоздкая, огромная тема. Вселенная все-таки это нечто такое большое, ну и тема глобальная. Для начала предлагаю тебе немножечко рассказать о себе, кто ты такая, чем занимаешься, как догадилась до жизни такой, почему вот с этой темой пришла к нам на Народное славянское радио. Пожалуйста. Ну, прежде всего, поскольку меня немногие еще знают, конечно, начнем мы просто со знакомства. Немножечко расскажу о себе. Кто же я такая, Анна София Крымская? Волей судьбы я родилась в Крыму и всю жизнь, в принципе, здесь так и прожила один год в 2004-м. Опять-таки, волей судьбы занесло в стольный город Киев. Но потом опять вернулась обратно в свой любимый Крым. И вот уже 42-е лето я здесь и живу. У меня двое деток, старшая дочь 21 года и сыночку 6 лет. Ну, поскольку все-таки у нас есть склонность к таким общепринятым шаблонам восприятия образования, поэтому скажу и об образовании. Сначала я, закончив школу, получила диплом учителя музыки. Уже это 96-й был год, наш, так скажем, такой тяжелые 90-е. Уже в 2000-х я получила долгожданное образование, к которому я стремилась. Это социальный педагог, практический психолог. Ну и поскольку так сложилось, что все-таки больше поначалу работала в сфере экономической, то нужна была бухгалтерская вот эта вся подоплека, и я закончила в Харькове уже бухучет. Но всегда мне была интересна именно психология, и я имею, так скажем, внутреннее такое стремление помогать людям именно в этой области. Но поскольку прекрасно понимаю, что только классических знаний психологии их очень мало, и по своим внутренним ощущениям это всегда было, даже до получения диплома я догадывалась об этом. Поэтому я расширяла мирознание, миропонимание во всех направлениях, которые мне попадались, поскольку считаю, что везде есть кусочки истины, и нужно просто, как вот золотоискателю, суметь отмыть от шелухи и найти те зернышки, которые помогут раскрыть ту тайну, которую потом можно привнести и в свою жизнь, и уже помочь кому-то вокруг тебя. Кроме всего, хотелось бы отметить, что мое мироощущение всегда очень сильно отличалось от того, что я видела вокруг себя. Те люди, близкие, родные, друзья, у них вещание было в одном плоскости, я очень долго не могла понять, куда я попала и что тут делать. Это поначалу было так эмоционально, я пыталась доказывать, что так жить нельзя. Ну, как все в маленьком возрасте, в подростковом, бунтовала, насколько это получалось, но в конечном итоге на какое-то время ушла больше в себя, поскольку поняла, что воюя с внешним миром, получается, что просто еще больше агрессии в свою сторону получаю, но какого-то такого результата эффективного не выходит. И только уже где-то в 90-х, вот сталкиваясь с такими там литературными произведениями там Ричарда Баха, прочитав диагностику кармы, я наконец начала понимать, что ура, не одна я такая сумасшедшая, есть еще такие, значит, не все потеряно. И потихонечку, методом проб, каких-то ошибок, естественно, пройдя, как ну, многие, наверное, из нас, какие-то катастрофы жизненные, уже начала сопоставлять те вещи, которые происходили в моей жизни, и те навязанные какие-то рамки, начала осознавать, что те изначальные какие-то мои мысли, мои желания, они были гораздо прямее, нежели мне пытались это внушить. И уже теперь, имея опыт, имея те же образования, уже базируясь на опыте окружающих, теперь могу объяснять не только что, а как и почему причины, следственные связи находить. И потихонечку вот эта мозаика, эта паутинка, этот ковер жизни уже ткется более благостно, нежели это получалось в таком юном возрасте, когда это была практически война с окружающим миром. Вот теперь немножечко рассказав о себе, наверное, стоит уже перейти к основной части запланированной темы, как работает принцип подобия во Вселенной. Да, сейчас только я предупрежу наших радиослушателей и зрителей, что, друзья, мы реплики ваши комментарии принимаем только там, где мы, ну, хозяева, может быть, владельцы ресурсов. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org. Там есть беседка-чат, пожалуйста, выпадающее верхнее меню справа, и там можете писать свои реплики, комментарии. А также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. И вот там тоже вы можете что-то присылать. Естественно, что мы рассчитываем на взаимодействие с людьми, человеками, которые умеют выражать свои мысли, которые не бросаются быстрыми какими-то умозаключениями, не познав сути вопроса. Поэтому если вдруг к нам забрел какой-то гоблин и стал тут делать неприятные какие-то движения из своего рта, и что-то стало вылетать неприятное, то в этом случае мы его отправляем в баню. Не обижайтесь, здесь человеки. Поэтому, по сути, вопросы осмысленные, правильными, добрыми словами. Вот теперь после этого можем продолжать. Благодарствую. Давайте прикоснемся к теме, как работает принцип подобия во Вселенной. Сначала немножечко зайдем, так скажем, с Магадана, чтобы понять, а зачем нам вообще раскрывать эту тему. Она на самом деле, как вы правильно заметили, Александр, очень глобальная. И на этом, наверное, можно тратить, в общем, бесконечное количество времени, и все равно этого будет мало. Как психолог я понимаю принцип работы мозга, принцип работы психики. Поскольку наше сознание все-таки формируется среди социума, и основная масса людей привязана к определенным шаблонам мышления, определенным рамочкам, и людей, идущих осознанием, да, роста над собой вчерашним, становится все больше и больше, и необходимы те понятные для общего понимания ступени, по которым может пройти каждый, даже имея, ну, скажем, такое очень-очень плоское мышление, общее понятие того, что давалось в школе. То есть ему надо оттолкнуться от чего-то понятного. Поэтому нужно осознать, что наш мозг в любом случае до определенного возраста, он собирает шаблоны. И если мы какие-то вот такие очень широкие понятия мировоззренческие будем давать малышу там 2, 3, 5, 6 лет, это будет ложиться складно, и потихонечку все равно это легко уляжется в понятие ребенка, то уже взрослеющему человеку, чем старше он становится, тем больше возникает критичности, и сознание начинает блокировать все то, что ему

В принципе, это о том, что ближний – это не только тот, кто родственник по крови ваш, это любой, кто проходит мимо вас, это в любой, кто хоть как-то, ну, заходите вы там в автобус, кондуктор, водитель, оплачиваете какие-то покупки в магазине, тот, кто на вас покричал и что-то сказал, это тоже ближний. И раз он притянулся в вашу жизнь, это та клеточка, которая зачем-то пришла в вашу жизнь, и зачем-то вам нужно решить эту задачу. Это тот биохимический процесс, но просто уже такого вселенского масштаба на планете Земля. Тогда мы уже понимаем, что если у нас какие-то сбои в организме, тогда нужно прислушаться и поговорить непосредственно со своим организмом и узнать, а что же такое случилось вообще с моим телом, почему оно вынуждено нам подсказывать, повышая температуру. Если это брать в социуме, то это какие-то скандалы, это какие-то революции, это какая-то война, то есть это яркое что-то происходит, болезненное, социально обусловленное. Это могут быть природные какие-то очень сильные катаклизмы, то есть это бури. Бури, которые нас втягивают в какое-то событие, как природного такого катаклизма, так и чисто социального катаклизма. То есть все, что происходит в малом, оно тождественно и в большом. Поэтому все процессы, происходящие у нас внутри, мы можем рассматривать также актуально, как и процессы вокруг нас. Именно вот эта аналогия, она помогает узреть нам и воспринять свою жизнь уже вне отрыва от какой-то бесконечности, а понять, что вы идете по конкретному плану, вы родились для конкретной цели, и очень бы хорошо прийти к поиску, по крайней мере, своих целей, задач, ради чего вы здесь родились. Вот я поначалу рассказывала о своем детстве, вот у меня было такое кричащее внутреннее ощущение: «Боже, все как-то странно живут, нельзя так жить, это невозможно, это катастрофа». То есть вот это мое буйствование, оно недоумевало внутренне, что такое, куда я попала, где мои вещи. То есть со временем уже получилось осознать, что да, ты попала туда, куда надо, и твоя задача наводить лад, сначала понять, как это сделать у себя внутри, перестать бороться с окружающим миром и найти тот лад внутри себя, и уже выстроив его в ладу с самим собой, тогда уже можно переступать вот этой следующей ступени, когда ты уже можешь дальше нести тот свет, который появляется внутри себя. Для этого нужно было пройти ад на земле, но в моей жизни это было непосредственно так. Каждый, конечно, проходил по-своему. Ну, тогда мне было обидно, тогда мне было досадно, что ну почему так со мной? Неужели я самый худший человек на земле, что нужно проходить через эти муки, через эту жестокость, через эту агрессию? Неужели я это все заслужила? Тогда это была боль, тогда это было страдание, но я на сейчас могу четко сказать, что это было необходимо. Вот другого пути просто не было, поскольку ни один человек, рожденный в эпоху перемен, не рожден просто так. У каждого есть своя цель, у каждого есть свое предназначение. И, естественно, для выполнения своего предназначения нужно пройти какой-то определенный путь. То есть, вот если бы я родилась в семье, где, ну, в большей степени интересовались бы такими духовными направлениями и жили бы вот по канонам Вселенной, то я бы, скорее всего, просто бы ушла в такую ракушку, где окружила бы просто себя людьми, которые были бы моего мировоззрения, И поскольку окружающий мир был бы слишком агрессивен, я бы просто ушла от своего предназначения. Именно поэтому меня поместили в ту агрессивную среду, где у меня не было просто возможности спрятаться. И нужно было вот барахтать лапками, чтобы сбивать сметану и потихонечку осознать, что же вокруг происходит, пройдя все муки. Теперь, когда люди обращаются за какими-то консультациями, задают вопросы, они чувствуют, хотим мы этого или не хотим, это на уровне ощущений, они чувствуют, когда им врут. Они чувствуют, когда это не пережитая трагедия, когда это не пережитое горе, когда это просто какой-то постулат, вычитанный в книжице. Да, это могут быть очень правильные слова, они могут быть очень мудрыми, но когда они не пропущены через твою боль внутри твоего сердца, то они совершенно по-другому звучат. Поэтому вырасти духовным человеком в пещере, читая там молитвы, мантры, ну как хотите, там умные книги, веды, можно. Но придя в мир, где столько боли, применить их, вот это настоящая пытка, можно так сказать. И вот это тот труд адский, который далеко не каждому удается. Я вот сейчас в своей жизни, мой круг стал расширяться, да, и вот это подобие меня теперь начинает возникать вокруг разными людьми. То есть моя внутренняя вселенная, она наконец нашла тот отклик, и наведя порядок в своей внутренней вселенной, начали просто как грибы возникать из-под дождя, вырастать люди, которые уже созвучны с моим мироощущением, и я с радостью теперь расширяя свою внутреннюю вселенную, принимаю в этот круг тех, кому я созвучна в каких-то областях, но при этом я прекрасно понимаю, что любая клеточка в организме, она настолько похожа, насколько различна. Вот здесь тоже хотелось бы к следующей аналогии перейти, которую многие не учитывают, когда подходят к процессу познания самого себя и пытаются какие-то общие шаблоны натянуть на свое сознание. Мы все уникальны по сетчатке глаза, по отпечаточкам пальца. Если сканировать мозг, ни одного человека вы не найдете с одинаковым строением мозга. То есть вы должны осознать, что вы никогда не встретите 100% такого же, как вы. Вы можете встретить похожего человека, очень похожего, но обязательно будут те грани, где вы будете не согласоваться с человеком, и у вас будет где-то отличие. И в этом нет ничего страшного, это совершенно нормально. Вселенной не нужны два одинаковых Пушкина, Лермонтова, Ломоносова и еще кого угодно. Нужны именно вы, именно вот тот человек, который сейчас на той стороне меня слушает, неважно, в каком тяжелом состоянии вы бы сейчас не были, если вы меня слышите сейчас или слушать будете потом в записи, именно вы нужны Вселенной. Именно та маленькая клеточка, от нее зависит очень-очень много. Это бесконечность живет в вас, и вы сейчас воплотились в этой жизни с очень конкретной миссией, и она жизненно необходима. И весь мир, Творец, Бог, как хотите его можете назвать, он смотрит на вас, он верит в вас, он надеется на вас, и он очень-очень любит вас. Поэтому вам стоит просто поверить в себя, повернуться к миру и начать вот эти раскопки, осознать, что не будут встречаться все люди, которые будут понимать вас, которые будут поддерживать вас, это просто нереально. Да, вы можете встретить тех, которые вас поймут, но не обязаны все вас понимать. Если посмотрите на тело, мы как клеточки Вселенной, Посмотрим на клеточки в нашем организме. Есть клеточки головного мозга, нейрончики, да? Есть клеточки в печени, есть клеточки в почках, есть отдельные системы. И если, например, сделаем аналогию, например, встречаются два человека, один человек сердца, а другой человек почек. Когда они будут общаться между собой, скорее всего, их мировоззрение может быть настолько отличным, что у них сложится впечатление, что они друг друга или вообще не понимают, или вот совсем отдельные какие-то слова только выхватывать могут из контекста. То есть вот на какие-то темы очень узкие получается говорить, а когда где-то вот заходим в другие дебри, и вот друг друга совсем не понимаем. И это совершенно нормально. Потому что на самом деле, если ваше сердечко начнет жить принципами печени, ваш организм умрет очень быстро. Это не займет долго времени. Если ваше сердце начнет жить принципами почек, то же самое. Ваш организм не выживет. Это просто нереально. Там те же материальные блага в нашей жизни. Многие мыслят какими-то общими категориями, которые навязаны нам социумом, что вот должен быть у нас там дом, должны быть деньги, должен быть счет в банке, там, не знаю, или в баночке, зарытый в огороде, то есть какие-то нами зримые гарантии. Но мир просто кричит примерами о том, что это не так. И для многих это катастрофа. Вот если брать, например, сердце, которое, например, материальное, мы возьмем с точки зрения крови. Да? Кровь функционирует, это то материальное, которое прогоняется по всей системе, несет микроэлементы, все полезное нашим каждой клеточке. То есть для сердца быть мотором и прокачивать через себя огромное количество крови, это совершенно нормально. То есть существуют в природе те люди, через которых могут проходить большие, огромные потоки финансов. Но опять-таки такие люди должны осознавать всю ответственность, которая на них лежит, что именно через них проходят все финансовые потоки, и их задача прокачать в нужном контексте, с нужным ритмом, принимать и отпускать, и ни в коем случае не задерживать этот поток, не жадничать. То есть открывать сколько нужно, что пришло, и отпускать сколько нужно, и оставлять в сердце только столько кровяных телец, сколько нужно для здорового работы непосредственно сердца. Если же сердце будет внутри себя накапливать кровь, то есть закрывать клапаны, то мы мгновенно погибаем, потому что не проходит у нас кровь по организму или со временем. То есть вот эти все сбои, они повлекут смерть организма. Так же самое, если мы рассмотрим нашу печень, которая непосредственно, да, вот это все перегоняет. Тоже принципы работы печени, подумать над тем, что вы можете этим органом отождествлять себя как клеточкой в человечестве. И также там клеточка в глазу, глазного яблока, какой-то миндалины, горло и чего угодно еще. И здесь вы осознаете, что в принципе все, что к вам должно прийти, оно обязательно придет. Когда вы живете по принципам канонов Вселенной, когда вы действуете именно вот на волне вот этого понимания, то у вас со временем, если поначалу возникает страх, вот долго мне внушали, да, даю свой пример жизненный, долго внушали, что как ты должна обеспечить свое будущее, ты должна работать так, как все работают, ты должна откладывать деньги, ты вот должна. Я пробовала жить по этим постулатам, В наших тяжелых 90-х я работала 24 часа в сутки на износ. Я думала, как это все сделать, и действовала с точки зрения оторванной клетки в организме. Я не верила в то, что Вселенная может помочь мне решать те же самые задачи совершенно по-другому. Да, она мне помогала, насколько могла. Бог, Вселенная, можете называть это как хотите. Но в любом случае я сама себе обрезала массу возможностей, потому что ориентировалась только на с точки зрения, вот мне сказали вот на это ориентироваться, запретили, вот ты глупая, нельзя на это все смотреть, что у тебя там сказки в голове какие-то витают. Вот наши предки так жили, ну они ориентировались, правда, на предках, только на наших дедушек и бабушек, которые жили. Ну вот внушили на тот период, и работала так я, работала на износ, убивалась и страдала мое тело очень сильно, болела жутко и в детском возрасте, и в подростковом, и вот уже когда пошла работать с подросткового возраста и дальше. Постоянные жуткие болезни и с сердцем, и давление, и повышение веса очень сильное было, плюс 30 килограмм. В общем, зрелище не для слабонервных, кому интересно, это все у меня есть в открытом доступе, можно посмотреть и в видеоблогах в Ютубе, и в книжечках в открытом доступе. То есть история моей жизни как раз свидетельствует о том, что так жить, как нам внушали вот в этом кусочном мировоззрении, что нужно ориентироваться только на то, что мы видим, просто катастрофически нельзя. И только достигнув своего дна психологического, душевного, физического, это в моей жизни произошло в 35 лет, я поняла, что все, ну, или я ухожу вообще из этой жизни, потому что я не вижу смысла. То есть я уже настолько устала бояться быть плохой для всех и стараться жить так, как навязывает социум, что я, знаете, как вот в сказке про гадкого утенка. Вот закрыв глаза, я выплыла на это озеро, думаю, бейте меня, бейте, что хотите, делайте, я буду собой. А там пусть как будет. И вдруг я стала обнаруживать, что да, конечно, бить, меня начали бить, потому что для многих то, что я держала в себе, было сюрпризом. Многих это очень испугало, потому что я стала в открытую говорить то, что я думала и то, что я думаю сейчас. И те мои откровения, естественно, многим не нравились. Но через какое-то время люди стали адаптироваться и вернулись в мой круг те, которые ушли на тот период. Но самое приятное, что стали появляться те, кто способен и в радости ему видеть вот меня совершенно другой. И сейчас я прекрасно живу вне контексте привязки того мировоззрения, которое мне было так сильно навязано. То есть с точки зрения вот того социальных тех норм, я в принципе сейчас не могу жить, но я так живу. То есть если привязывать с точки зрения материального мира, у меня нету счетов в банке, у меня нету привычных гарантий недвижимости. Вот ничего того, что там работа официальная, у меня там совсем немножечко, буквально там 0,25 ставки в автошколе психологом работаю, там мизер совсем, порядка там нескольких тысяч, которые, ну, даже на квартиру, на оплату коммунальных невозможно, чтобы хватило. Все остальное приходит в нужном количестве, просто потому что я взаимодействую со всеми на уровне любви и благодарности, не ограничивая людей в их возможностях, потому что осознала стопроцентно, что не работает то, как мне, вернее, пытались это навязать. Чем больше я пыталась заработать, тем быстрее это уходило на лекарства, на какие-то поддержание своего состояния хоть в каком-то вот живом состоянии, чтобы я совсем, ну, грубо говоря, копыта уже не откинула. Поэтому никакой радости это не приносило. И я чувствовала, что я просто как вот загнанная белка в колесе, я кручусь, а смысла в этом нет. Радости это не приносит, это мучает меня, это не доставляет ни малейшей радости бытия. И когда сейчас живешь и понимаешь, что для жизни не так много надо, и понимаешь, что ты, скорее всего, может быть, или сердце, или какой-то другой орган, через который могут проходить какие-то потоки, но во мне совершенно не обязательно это все задерживать. Сейчас я прекрасно участвую в массе мероприятий общественного формата, двигаю там свой социальный проект, притягиваю людей, которым это созвучно. И когда уже через меня проходят какие-то средства, и они не мои, я их тут же передаю куда-то дальше, я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что понимаю, что то кровяное тельцо, которое должно задержаться для того, чтобы я была здорова, оно придет ко мне в виде какого-то обстоятельства, в виде каких-то встреч, в виде каких-то людей, в виде каких-то вещей, кому-то не знаю, придет в голову принести мне какие-то продукты, поделиться еще чем-то. То есть, в принципе, основные эти привязки, когда удалось их вот отпустить, то уже, ну, порядка где-то 5-6 лет я живу совершенно в ненормальном формате с точки зрения обычного восприятия людей. То есть это жутко страшно для людей. Говорят, как ты можешь не думать? У тебя двое детей. Ты сама должна это все решать. Я говорю, да не страшно это. Когда ты понимаешь, что ты клетка Вселенной, когда ты понимаешь, что тебя ведут по этому пути, и ты сам, как программист, прописал себе этот путь, и ты был уверен на 100%, что ты можешь пройти этот путь. Крест, который дан тебе, он твой крест, и он по силам исключительно только для тебя. Какой бы тяжелой твоя судьба тебе ни казалась, то обязательно ты с этим справишься. Поверьте, мои дорогие слушатели, как бы тяжело сейчас вам не было, поверьте, тот ад, который прошла я в своей жизни, как говорил мой папа, сейчас уже его нету, он может уже теперь только из тонкого плана на меня смотреть. Но вот он меня называл Фениксом. Я несколько раз практически умирала и воскресала из пепла, потому что вот было, вот растоптали меня, все, уже физически не на что опираться, и здоровья нет, и жизнь меня просто вот, ну, катком прошлась, уже пора опустить лапки, а я тут, собрав все силы, встаю и опять иду. И вот основной такой рывок получился как раз в 35 лет, и я не хочу возвращаться и даже малейшего такого какого-то тени сомнений не осталось, развеялось, что то, что прожито мной, оно прожито с необходимостью, оно было нужно. Да, тогда это было тяжело. Сейчас это совершенно другое. И сейчас, когда вот эта эпоха перемен, каждый из вас должен осознать, что раз вы слушаете эти слова или любого другого, кто идет путем просветления, вы должны понять, что на вас, на конкретно вас лежит та ответственность разбудить остальных. Но только это делать нужно очень нежно, очень аккуратно и ненавязчиво. Потому что каждый готов настолько, насколько готов. То есть вот в своем варианте я спокойно сидела, работала над собой, если это было вот начало моего пути. Даже получив тот же диплом психолога, я четко знала, что работать психологом я не могу, потому что внутри меня слишком много бушует всего, я слишком чувствительно реагирую на все вокруг, я не справляюсь со своей эмоциональностью. Как я могу помочь людям, если я сама столь эмоциональна? Когда получилось навести порядок, когда получилось согласовать тело, дух, душу и сердце, теперь, когда уже слышно, мое подсознание уже не кричит болью, не кричит страхами, тогда я уже спокойно считываю вот то яснознание, которое было доступно мне в детском возрасте. Сейчас оно работает уже легко, оно не преодолевает те препятствия, которые насобиралось в течение жизни. Так и произойдет у вас. Вы сможете, почистив свои вот эти завышенные эго, заниженное самосознание, где у вас преобладают страхи, агрессии, защитные какие-то механизмы, через время вы обязательно сможете услышать и сердце свое, и душу свою, которая вас направит и даст вам те подсказочки, которыми вы сможете легко пользоваться и которые будут совершенно непонятны окружающим. Вы будете решать легко задачи, те, которые для общего такого обывателя будут казаться сказочными. Но в принципе это просто квантовая физика и никакого волшебства. Оно кажется волшебным до тех пор, пока вы не осознаете какие-то вещи. Но со временем оно будет понятным, ясным. И яснознание – это не какая-то запредельная категория, это доступно каждому. Просто каждый идет своим маленькими шажочками, тем путем, который нужно пройти непосредственно ему. Нет плохого пути. Есть только ваш конкретный, самый замечательный путь. Сейчас идет активная информационная война, поэтому нужно вынуть себя из вот этого ящика, да, перестать быть в потоке, который вам навязывают мысли агрессивные, мысли злобные. Не можете с ними справиться, выньте свое сознание из ящика, посидите в тишине. Почувствуйте ту бесконечную связь и ту аналогию, о которых я вам говорила, о клеточках Вселенной, о внутренней вашей Вселенной. Почувствуйте себя вот этим владыкой своего внутреннего царства, что у вас живет. Почувствуйте ответственность за каждый свой орган, который ждет отклика вашего, который терпит все издевательства в виде каких-то лекарств, в виде какой-то еды, в виде ваших мыслей, которые вы отравляете, агрессивных, ядовитых и какие хотите еще. Это все у вас отравляет внутри, даже когда на самом деле ваши негодования, скорее всего, справедливы. Но в любом случае, ваше негодование – это тот плевок внутрь себя, который уничтожает вас. Вот у меня есть книжечка, которая так и называется «Четыре способа взаимодействия с миром», где я подробно описала те этапы своего становления и возможностей, где мы как сотворцы в любом случае, хоть на животном уровне вы реагируете, хоть уже выходите на осознанный и степень животного берете под контроль, то есть процентность ваша животная, она все равно будет, ее всегда надо будет контролировать, ну, по крайней мере, ближайший уж период однозначно. Но со временем вы сможете обуздать свой животный уровень, и вот ваше вот это сотворчество, оно будет уже контролироваться с вами. Но вы должны осознать, что сотворчество в любом случае у вас присутствует, даже когда вы практически 100% на животном уровне, и у вас штормит на животном уровне страхами, агрессиями, злобами, обидами и всем остальным постоянно. Да, ваш гнев праведный. На самом деле это так. Но это зерна, которые вы сеете завтра. Злитесь вы на сегодня, значит, завтра придет то, что будет вас злить. Это то, что разрушает вас изнутри, и те обстоятельства, которые к вам придут вовне, которые будут вас злить. Вы обижаетесь на кого-то, который, мама, не знаю, у вас там вас воспитывает как-то жестко, вам кажется, не знаю, там сосед у вас алкоголик или наркоман, у вас, например, в горисполкоме сидит какой-то мэр, который ворует, и вы вот просто негодуете по поводу того, что вот он такой плохой, правительство плохое, да, то есть вот степень, кому вы можете испытывать какую-то агрессию, да, в телевизоре вы услышали какую-то плохую передачу, это все вызывает волну негодования, но эта волна негодования, она прежде всего, это нужно осознать, прежде всего она отравляет вас. Это волна, которая вот этого электромагнитного возмущения, которое взрывает вас изнутри, рвет вашу внутреннюю клетку. И если вы хотите достичь позитивных результатов и помочь окружающим, вы не сможете это сделать, потому что, выйдя к вашей маме поговорить, да, вы выходите так с намерением, я сейчас поговорю с мамой, чтобы решить какую-то задачу, но ваше внутреннее негодование, ваша ярость, ваша обида, вот все, что вы испытываете, ваша боль, она неосознанно в любом случае атакует вашу маму. Потому что, ну вот как мы можем это на животном уровне заметить, собаки, да, они же, мы же не ходим с вывесками, на лбу у нас не написано «я боюсь собак», но собаки кидаются на тех, которые боятся, за пятки хватают. То есть мы должны осознать, что такая же реакция происходит и у людей. Просто мы это чаще всего не осознаем. Только люди, уже обуздавшие свои эмоции, они считывают. Тогда можно сказать, что на лбу тогда мы читаем. И, в принципе, когда люди ко мне приходят, то я уже вижу, что на лбу написано, и какие эмоции. И не только эмоции там написаны. Но в основном мы сталкиваемся с тем, что человек просто реагирует на нас. Вот вы выходите, вроде еще не успели ничего сказать, а человек уже защищается от вас, потому что у вас волна такая внутренняя. То же самое, вы не сможете решить вопрос с соседом, который какой-то вот агрессивный, и еще там какие-то проявления к вам происходят, что-то там не так. Да, так же самое вы не сможете решить вопрос в горисполкоме, с той же администрацией или общаясь уже в политической плоскости. Куда бы вы ни зашли, любой формат вы будете сеять агрессивно, злобно и с обидой. И вы автоматически будете засевать зерна обиды, злобы, агрессии и всего, что вы внутри испытываете. Для того, чтобы быть эффективным в политической плоскости, в социальной плоскости, в домашней плоскости, в любой плоскости, в которой вы можете только себе представить, и естественно, автоматически вы влияете на вселенский простор, являясь клеточкой. Это можно сделать, только находясь в максимально гармоничном состоянии. Вот то, о чем я говорила, процесс принятия себя. Ой, окружающих, простите. Ну и себя, конечно, обязательно. Принятие – это не согласие с тем, что алкоголь – это плохо. Принятие – это не согласие с тем, что какие-то драконовые там законы издаются. Да? Принятие – это не согласие с той несправедливостью. Принятие – это понимание, что все клетки зачем-то существуют. Этот урок зачем-то существует. И раз вы обратили внимание на какую-то часть, то ли на вашего близкого в доме, то ли на вашего близкого соседа, то ли на вашего близкого в администрации города, то ли на вашего близкого, который в политической плоскости находится – это все вы можете решить, и это все будет вам по зубам, как говорится, когда вы будете находиться в гармоничном, целостном состоянии и спокойно сможете решать эти задачи. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот эта заповедь очень важна. Любить себя не с точки зрения эгоистичного «я», завышенного, да, это то, что я говорила в начале беседы про гегемонию, да, когда я такой один суверен с точки зрения там, политической плоскости, или я вот дома такой суверен, я генерал, я решаю, как все должны жить, а вы ничего не понимаете. Нет, заходите с точки зрения, что все имеют право мысли быть и существовать. Когда вы подаете информацию с точки зрения, несете ее на подносе, тогда человек способен. Один раз вы к нему подошли спокойно, он посмотрит на этот поднос. Второй раз, третий раз есть шанс, что он на какой-то раз подойдет и возьмет ту конфету, которую вы ему предлагаете. Если же вы это делаете с агрессией внутренней и внешней, скорее всего, в основном люди и в любой плоскости решают вопросы в агрессивном формате, не следя за тем состоянием, в каком они находятся, внутренне и внешне. Думают, что если громче кричать, то они докричатся. Нет, дорогие мои, здесь работает биохимия мозга. Можете посмотреть видеоблоги, есть очень подробно, я описываю, как работает биохимия мозга, как с этим вообще работать. Да? Есть программа «Мир в душе и вокруг» или «Информационный мир» для тех, кто больше на научный такой, на кирпичике основывается. Для них вот более удобен будет «Информационный мир». На Ютубе найдете, посмотрите. Сейчас кратко скажу. Биохимия нашего организма работает достаточно просто. Там никаких премудростей, как во Вселенной, нету. Если мы испытываем внутреннее негодование, обида, агрессия, вот возьмите там, представьте себе какую-то шкалу, да, образно поделите на плюсы и минусы. Все в плюсы запишите. Там радость, благость, спокойствие, умиротворение, доброта. Вот все это в плюсы пусть будет, а в минусы запишите все, что относится там обида, агрессия, какие-то вот такие, да, эмоционально негативные, нами воспринимаемые негативные. Вот это все, что в районе минуса, она, волна стучится в одну единственную зону мозга, в одну, самую древнюю, самую примитивную, которая работает только в двух самых простейших реакциях – бей или беги. Все, больше ничего, остальные шлюзы, как знаете, в подводной лодке, они закрываются. То есть представьте себе, что когда вы кричите внутренне или внешне, вы атакуете и себя, и окружающих. Человек автоматически начинает работать только в одном единственном формате – бей или беги. И это происходит, он убегает или бьет, или на физическом уровне на вас нападает или убегает, или на духовном каком-то, да, незримом он у вас отдохует. Это психологически вам легче будет воспринять, психологический уровень. То есть это будет любой какой-то поведенческий, как видимый вам пласт, так и невидимый. Но будут только две реакции – бей или беги. Все остальное будет выключено. И дождаться какого-то конструктива обдумывания просто не составляет возможным. Поскольку организм так устроен. Если вы постучались в эту древнюю зону мозга, она свидетельствует о том, что нужно срочно вас спасать. А раз это нужно делать, значит, нужно экономить энергию и перекрыть все остальные отсеки вашего коммутатора мозга, отсеки вашей подводной лодки, чтобы не утонуть. И, естественно, ждать каких-то логических рассуждений от человека, который напротив вас, оппонента, кто бы то ни был, в политической плоскости, в домашней плоскости, на работе, где угодно, вы не сможете выйти на конструктив, если внутренне и внешне вы испытываете вот то, что я назвала в сегменте отрицательных эмоций. То есть вы в любом случае должны учитывать и внутренние, и внешние составляющие. Многие думают, что если я, например, внешне спокоен, то то значит это работает. Спешу вас разочаровать. Это работает очень наполовину. Вы можете недоумевать, почему в вашей жизни продолжают происходить нападки, вас продолжает жизнь дубасить, а вы вроде такой белый и пушистый, и ничего плохого вы людям и не говорите, и не делаете. Дорогие мои, вы работаете на квантовом уровне, и ваш мозг никогда не отключается. Каждое ваше мгновение жизни – это ретранслятор, который постоянно работает в формате, ну, если проще сказать, загадывания желаний. Вот все, что вы эмоционируете, неважно, кому эта эмоция адресована, то ли это адресовано непосредственно там кому-то рядышком, то ли это просто ваша каша в голове, и это уже что-то произошло, но вы это внутри себя перевариваете и ругаетесь внутри себя. Вот это тот посыл, который отравляет вас и заказывает вам будущие катастрофы в вашей жизни. Поэтому любые ваши благие такие моменты, которые вы думаете, что это благие, они в принципе благими не являются. Момент доброты вообще очень сильно искажен. В нашем понимании люди видят в таком навязанном понятии добра основные части своей жизни, которые на самом деле как таковым добром, ну, мягко говоря, вообще не являются. Я попробовала выписать формулу, что ли, добра. Она также есть в моей публикации на Проза.ру. Можете найти формула добра. А сейчас я вот произнесу эту формулу. Попытайтесь ее для себя почаще произносить и узнать, на самом ли деле вы это добро отождествляете, все ваши поступки на самом деле являются ли добром. Конечно, это моя формулировка, она не претендует на панацею, вы можете дорабатывать ее. Все мы являемся кусочками, частями единого целого и клеточками Вселенной, поэтому ни в коем случае не претендую на единственно верные какие-то утверждения, но предлагаю для вашего рассмотрения. Итак, формула добра – это процесс нахождения в состоянии, чувствовании, ощущении безусловной любви в триединстве духа, души и тела, когда дальнейшее основывается на целостности с выходом на осознанный выбор золотого сечения в виде мысли и безмыслия, слова и безмолвия, действия и бездействия, что влечет за собой рост над собой вчерашним и не мешает это делать ближнему, помогает учиться проходить уроки жизни, самосовершенствоваться во взаимном уважении прав выбора всех, цельности духовного в физическом и физического в духовном, важности и ценности каждого в общем и общего в каждом. Вот когда вы попробуете свою жизнь просматривать через призму вот этой формулировочки, пусть она несовершенна, и вы сможете, конечно же, добавить еще какие-то грани, которые будут очень важны. Но даже если вы примените эту формулу, поверьте, большое количество тех добрых якобы поступков вы сможете пересмотреть и понять, что на самом деле эти поступки не были добром. Они больше были пронизаны какими-то страхами, какой-то желанием угодить, желанием быть хорошим. Ну, тут мотиваций очень много, их можно перечислять до бесконечности, но по большому счету, в любом случае, положительные результаты вашей жизни вы начнете ощущать, когда на самом деле вы выйдете на вот это целостное восприятие и поймете, что вы не просто оторванный кусочек, а вы клетка Вселенной, и что ваши действия, они обязаны быть ответственными в каждый момент вашей жизни. Только тогда ваша жизнь на самом деле очистится и перестанет через какое-то время атаковать той агрессией, которую вы притягивали вчера. Ну, вот так происходило в моей жизни. То есть, если до того я просто вот, ну, реально сражалась с жизнью, я просто с ней воевала, негодуя как внутри, но в основном больше внутри, чем вовне. Вовне это было, как вот, знаете, такими вулканами вырывалось. Поэтому больше страдало тело, страдало здоровье очень-очень сильно. И, конечно, притягивалось большое количество агрессивных ситуаций в жизни, где получала и физически очень сильно много агрессии, и психологически. И теперь понимаю, что, в принципе, сама посеяла все эти зерна, которые потом и с успехом разгребала. Рада, что прошла те уроки, и сейчас благодарна всем тем учителям, каждому, кто приходил в моей жизни. И сейчас, вот поверьте, разница между той жизнью и этой, это, ну знаете, как научный космос. Хотя я никуда не сошла с места, и как родилась в Крыму, так всю жизнь здесь проживя в одном, в принципе, социальном таком слое общества, не особо изменив какой-то вот грандиозно, да, какого-то такого скачка, то есть у меня там прям покровительство какое-то не возникло. То есть я живу среди тех же задач, которые ежедневно возникают у любого из вас. Я воспитываю деток и сталкиваюсь с теми же самыми вопросами, с чем сталкивается каждый из вас. Но если раньше у меня не хватало ни на что времени, и это была просто исключительно борьба как таковая, и приходилось в очень таких зажатых рамках существовать, то сейчас этих возможностей стало в разы больше, потому что Вселенная тогда раскрывает, вот вы выходите на свой уровень предназначения, ну просто знаете, как вынырнуть где-то из подземелья на какую-то светлую поляну, и когда ты можешь идти в любую сторону, и куда бы ты ни пошел, это будет то направление, куда тебе нужно идти. Просто тебе будут подсказывать, куда будет более уместно, куда это более актуально на момент здесь и сейчас. И просто ты считываешь все эти подсказочки и спокойненько ставишь каждый раз ножку на следующую ступень, и вот ставишь задачу, и тебе подъезжает следующая ступень. Ты ее решаешь. Анна, дозволь мне вынырнуть и тебе подсказочку дать. Мы уже в эфире, 1:13. Нам пора бы переходить ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. С удовольствием. С удовольствием, Александр. Давайте перейдем ко второй части. Хорошо. Итак, после отбивочки я запускаю вопросы и ответы, где мы взаимодействуем с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Ваши вопросы, реплики, комментарии мы принимаем на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. А также нас на канале в Ютубе, youtube.com/косая черточка, то есть Славрадио. Славрадио тоже пишется латиницей одним словом. А ответ сразу даю тем, кто спрашивает, а будет ли запись эфира. Конечно, будет. После того, как эфир пройдет в Ютубе, запись закроется, и после обработки она будет выложена. Сколько обработка пройдет, день, два, три, сказать вам точно не могу, зависит от загруженности наших мастеров. Гоблинов, как всегда, пропуская мимо, но здесь сегодня гоблинов почему-то я не вижу. Может быть, как-то выводится. Ну, в общем, время покажет. Итак, вторая часть после отбивки. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 13 марта 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Анна София Крымская. Как работает принцип подобия во Вселенной? Это тема сегодняшнего нашего эфира. И в первой части Анна рассказала свое представление, свой путь становления, свои наблюдения, размышления, ну и много чего интересного по этому вопросу. И пришло время отвечать за свои слова. А за свои слова будет отвечать перед нашими радиослушателями и зрителями, которые пишут вопросы и реплики на нашем сайте slavradio.org и у нас на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Если готова, то я начинаю их зачитывать. Да, с удовольствием. Ярослава, почему в вибрационной формуле используется слово «вселенная»? Можете ответить? Благодарю. В вибрационной формуле? Так написано. Очень интересный вопрос. Вот люди любят задавать вибрационные формулы, и я всегда с интересом смотрю на такие вопросы. И вот как раз подобная задача у меня возникла, когда задали мне вопрос по поводу формулы добра. Вот сейчас сходу по поводу Вселенной ответить затрудняюсь. Я об этом обязательно подумаю и отвечу, но не сейчас. Хорошо. Тогда следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Нет на свете страшнее человека, чем психолог. Да, нет страшнее звери, чем кошка, говорили мышки. Психолог думает, что знает, как работают мозги и хочет помочь людям. А вопрос в том, что некоторые люди думают, что практически невозможно встретить людей, способных генерировать идеи. Что все вокруг – это сплав, компиляция и сборка чужих идей по частям. А вы как думаете, каков процесс генерации свежих идей? Ну, я соглашусь и с началом реплики с окончанием, поскольку, в принципе, думаю, что идеи генерируются где-то симбиоз того, что есть на самом деле, но многие вещи в библиотеке не прописаны, это вот, если брать психологический термин, то это коллективное бессознательное, и здесь как раз невозможно брать те кирпичики, которые мы видим. Это та информация, которую мы не можем отследить, это тот духовный пласт, это те открытия, которые происходят в невидимом, так скажем, составляющем пласте, и мы его просто считываем и уже генерируем как идеи: о, нам пришла такая мысль. И опять-таки, если брать ученых, очень много информации о том, что одновременно происходит на земном шаре, в нескольких местах приходят открытия одного и того же разным людям. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Генерация идей, она происходит невидимыми потоками, которые считываются. А что касается вот первой части, вернемся по поводу психологии, я полностью поддерживаю, что чистая психология, тут, конечно, больше темных пятен, нежели светлых, но, как я изначально и говорила в начале, что, в принципе, я стараюсь сочетать разные направления, чтобы прийти к единому пониманию того, что происходит. Вот как-то слушала на вашем прямом радио, Ивашка очень хорошо раскрывал тему по поводу направлений и задачи ведического образования, и вот он как раз перечислял многие, вот все 12 мне очень подошли, и один из которых как раз и звучал, что нужно сцветие разных направлений, но он больше тут сделал акцент на духовных учениях, но в принципе я считаю, что разные науки требуют того, чтобы происходило свитие, поскольку наш мозг все-таки не может, на сейчас, по крайней мере, это так, для общего обывателя фокусироваться только на учении такого абстрактного. То есть это все верно, учения эти все замечательные, но слишком много абстрактности, и люди тогда это воспринимают теоретически, но практически тяжело применяют. Именно поэтому я предпочитаю заходить с разных сторон. И, в принципе, у меня, если кто-то зайдет на сайт, там написано, что я не просто психолог, а ведический психолог. Потому что я понимаю, что чистая психология не способна решить все задачи, как бы нам ни хотелось. И здесь вот как раз хорошо, повторюсь даже словами Ивашка Андрея, о ведическом образовании. Это вектор движения образования в сторону познания мудрости, овладениями, образом мышления, которое позволяет вывести на взаимодействие с окружающим миром на качественно новый уровень, который более чистый, конструктивный, позитивный, приятный, более полезный как для самого человека, так и для окружающих. Поэтому я имею, так скажем, очень широкий круг интересов, которые рассматриваю во множестве направлений, там, философии, психологии, педагогики, эзотерики, квантовой физики, волновой медицины, нейропсихофизиологии, анатомии, астрологии, анатомии, теософии и чего угодно еще. То есть я стараюсь найти все понятные кирпичики для обывателя. Повторюсь еще раз, ко мне обращаются люди далеко не просветленные, и мне нужно им найти те слова, где нет терминов. Да, если вот здесь сейчас задают вопросы по поводу вибраций, в основном приходится работать с теми людьми, которые вибрационно даже не рассуждают. Поэтому переходишь в плоскость вот того обывательского мышления, чтобы найти то простое на совсем-совсем вот элементарном доходчивом языке, чтобы по чуть-чуть человек смог проглотить эту пилюлю и через время смог уже рассуждать категориями вибраций. Потому что если сейчас открывать рот и говорить исключительно в категории вибрации, то народ меня основной не поймет. То есть да, замечательно, можно, конечно, зайти чисто вот в то русло, где люди понимают тебя принципиально замечательно, твои вот эти вселенское мышление, и там себе уютно существовать и вариться в том котле, помогать уже тем, которые встали на путь просветления, и тебя будут понимать чуть ли не с полуслова. Это, конечно, замечательный вариант, но я все-таки предпочитаю помнить, что мы все клеточки одного тела, и проявить эгоизм к остальным клеточкам и думать, что в период вот этого переходного в светлое наше будущее, в эпоху перемен сейчас, нам нужно максимально все клеточки перековать, да, помочь им. Чем быстрее общее сознание, вот это коллективное, перестроится, тем, во-первых, мы быстрее перейдем туда, и качество всех будет быстрее перестраиваться. И скорость, и качество влияет от массовости, хотим мы это или не хотим. Поэтому игнорировать всех остальных обывателей, которые сейчас гибнут массово, это, ну, немножко эгоистично, а может и множко эгоистично. Поэтому я все-таки ставлю задачу в первую очередь помогать тем, кто вообще, ну, мягко говоря, очень далек от просветления и только пытается вообще понять, где он, что и где его вещи. А уже, конечно, следующий этап – это вот все эти принципы. Ну, в смысле, не следующий, он одновременный этап, но вот те ступени, которые прописаны, проговорены, вернее, Андреем Ивашко, они хороши и замечательные. Я их тоже двигаю. Для этого я как раз пишу все свои публикации и записываю видеоблоги с расчетом на то, что там уже будут как и те, кто совсем еще только первые шажочки делает, так и те, которые уже активно двигаются и понимают на более каком-то таком мировоззренческом широком языке. Думаю, хорошо. Вот так как-то. Далее Кристина Прокопова. Здравия, Алексей. Здравия, Аня. Вопрос в эфир. Что необходимо для того, чтобы углубиться в тему психологии? У меня неоконченное высшее образование в этой сфере. Бросила, потому что преподаватели сами не могут дать ответ на многие вопросы. Вообще замечательный вопрос. Вы знаете, если вы хотите заняться психологией, то вот как раз Русское славянское радио вам в помощь. Потому что исключительно психология, она уже, как сказала выше, не даст вам того результата, на который вы рассчитываете. Я знаю, о чем говорю, поскольку сама закончила кафедру социальной педагогики и практической психологии, и дочка у меня в этом году тоже заканчивает кафедру психологии. И поверьте, тоже далеко не все вопросы могут озвучить педагоги. Даже больше скажу, мой ребенок где-то корректирует педагогов, потому что люди, которые имеют образование, в основном, как это говорят, больше осведомлены о знаниях. Но даже несмотря на то, что подвижка очень сильная на тех же кафедрах психологии, если раньше не произносили вообще такие слова, что мысль материальна, то сейчас это можно уже услышать, да, то есть уже пошире формат работы и там методики НЛП, уже формат расширяется, да, но все равно рамок еще очень много. И акцентироваться исключительно в области психологии, ну, тяжеловато. Я бы не рекомендовала чисто в этом русле застревать. Если вы уж попали на эту передачу, то самое замечательное – это слушать вот тех специалистов, которые, ну, хоть уже в большей степени проработаны, искать вам интересные темы и здесь помочь и себе, и окружающим вам получится достаточно эффективно. Вот если даже брать, сейчас вот вспомнила, не так давно слушала Трихлебова, он сказал о терминологии психолога раньше, это назывались «абавники». Вот в принципе, по большому счету, лучше стать абавником, и вы больше сможете помочь, нежели потратить годы на изучение тех вещей, которые будут вам тяжелы. Да, вы можете взять отдельную литературу, при желании найдете меня в соцсетях, я вам могу сбросить, где там психофизиологию, на чем сконцентрироваться, почитать какие-то, ну, чтобы вы понимали просто биохимию, да, вот то, что вам будет в помощь. Но многие вещи в психологии, они, конечно, запаздывают и не дают той полной картины, которую хотелось бы иметь. И приходится очень заужать подачу для общего восприятия. Если вот я почему не иду в такие сферы работать психологов, потому что я понимаю, что меня поставят в рамки, что вот нужно вот в этом коридоре от сих до сих. Я вот преподаю сейчас в автошколе там минимум лекций. Я больше я просто не вывезу эмоционально. То есть в этом узком коридоре просто задыхаешься. Это невозможно давать знания. Ну, очень-очень это незначительные возможности работать в чистой психологии, вот научно пока, которую применяют. Можно, но тяжело, скажем так. Хорошо, Владимир Заболотнов, реплика в эфир. Анна София, рекомендую вам слегка заняться физикой и астрономией. То, что я слышу от вас, физики и астрономы уже маленько проработали в своих трудах. Рекомендую изучить антропный и сильно антропный принцип. из астрономии я вам скажу, что нет страшнее для разума человека объектов, чем сверхпустота Эридана, темный поток и великий антрактор. Ух ты! Хорошо, обязательно изучу. Я признание своего несовершенства не считаю за минусы. Как раз-таки основная проблема у людей в том, что считают постыдным сказать, что я не специалист в какой-то области. Я предпочитаю говорить, что я знаю, что ничего не знаю, и чем больше познаю, тем больше в этом убеждаюсь. Да, я в астрономии не глубокий специалист, а в школе у нас была поверхностная подача этой информации, даже получилось там не в школе, я это на музыкально-педагогическом отделении изучала в большей степени. Я смотрю за новыми открытиями, периодически пополняю свои знания. Естественно, могу в каких-то вещах ошибаться, но, по крайней мере, я сомневаюсь, что я слишком ошиблась в том, что ученые убеждены, что тонкость равновесия, поддерживаемая во Вселенной, она настолько немыслима, что до конца не могут даже вычислить то количество переменных, которых нужно придерживаться ежесекундно. То есть основная мысль моя была именно такая: если я где-то ошиблась в подаче какого-то термина, то приношу свои извинения. Терминология, я не думаю, что это самый важный предмет, который влияет на результат. Мысль была именно о ценности баланса во Вселенной, как во внешней бесконечности, так и в нашей внутренней. Вот эту цель я больше всего преследовала и, конечно, буду изучать. Думаю, этот процесс бесконечен, в астрономии так однозначно. Да-да, надо обратить внимание на великого аттрактора. Баба Йогова. Баба Гойева. А как со всем этим соотносятся те люди, которые, как мы уже все поняли, не люди? Как соотносятся? Ну как соотносятся? Все существует во Вселенной, как и люди, так и не люди. Ну, замысел таков, чтобы тренажеры наши, куда же от них деваться? Пока не проснулись, нам надо, чтобы кто-то нас пинал. То есть учиться-то можно по-разному. Можно учиться по-мудрому, на уроках прошлого, на уроках предков, а можно на собственных граблях. Ну, в любом случае, какой-то ассортимент грабль, наверное, пройти. В любом случае полезно, чтобы убедиться, что это работает. А потом уже решить, нет, граблей хватит, можно ходить и учиться на опыте. Ну, иногда, может быть, маленькие грабельки на всякий случай проверить, а вдруг что-то изменилось. Ну, в принципе, я думаю, что в ближайшее время нужны очень активно и те, и эти, поскольку не проснувшихся, по-моему, сейчас ничем не меньше, чем и несколько лет назад. То есть, да, просыпающихся много, но опять-таки, даже если говорить о просветленных, с которыми общаюсь, очень часто наступаешь на другие грабли, что очень много просветленных людей с максимальной категоричностью утверждают, что они все знают, и вот туда протиснуться еще даже тяжелее порой, чем к таким, ну, темным, да, людям, которые, ну, в смысле, темные в каком формате? В том, что они еще живут во тьме. По сути-то они могут двигаться в свет, но пока еще информация не достигла там степени какого-либо движения. То есть среди просветленных достаточно большое количество таких, которые очень вспыльчивы, очень категоричны. И что бы ты ни сказал, автоматически воспринимается на штыки и пытаются доказать свою точку зрения, и другого не может быть. И вот здесь, может, так скажем, рискую в свою сторону еще камушки, чтобы полетели, но все-таки скажу, впереди настолько глобальные перемены, что мы можем только предоставлять, что это может быть. Да, конечно, безусловно, важно нам насобирать тот опыт, который мы далеко не все знаем, и про веды, и про копное право, тот образ жизни, образ мысли, который был в прошлом. Но все-таки стоит, на мой взгляд, стоит помнить о том, что ничего не повторяется, и Вселенная не нуждается в том, чтобы что-то повторялось. Поэтому стопроцентно опыт реализовать здесь и сейчас не получится, и это, в принципе, не надо. Нам нужно синтезировать весь опыт, который был, что коммунистический, что капиталистический, что копного права. И вот эта синергия потихонечку должна трансформироваться во что-то новое. И оно не будет ни в коей мере похоже на то, что было в прошлом. И опять-таки те устои, которые нужны были в прошлом, на мое мироощущение, как я считаю, и опять-таки я могу ошибаться, но я так считаю, что в прошлом все-таки необходим был тот устой, который был, потому что мы шли в период галактической ночи. Это затухание работы мозга. И я думаю, что наши предки прекрасно знали, с чем нам придется столкнуться. И нужно было выстроить, вернее, так систему на ту какую-то бусины нанизать на что-то такое незыблемое, что, ну вот просто, знаете, как стишок бы работало, чисто на автоматизме, чтобы люди до конца, может, не понимали, что они говорят, что они делают, но они просто делают. И в тот период нужно было именно так все выстроить. Но что будет в галактический рассвет, когда совершенно другие энергии, совершенно другие задачи? Задача ночи – это спать, это сохранить тело, чтобы оно хотя бы не одичало совсем. А уже задача рассвета – это уже сотворчество, это совершенно другой пласт. И сравнить те задачи, которые стоят перед нами в будущем, и умудриться прочитать, что же там нам дали предки, даже читая Веды, ну, мы в любом случае преломляем это через свое сознание и искажаем то, что там написано. И не у всех есть возможность читать из первоисточников. И даже слушая тех, которые из первоисточников имеют возможность читать, они в любом случае тоже преломляют через свою призму. Пусть это меньше искажение, больше искажение, но в любом случае это искажение. И гарантировать, что то записанное мы считываем прям вот 100% так, как его заложили, мы не можем быть уверены. То есть вот есть очень хорошее изречение, которое тоже я достаточно часто применяю. Я отвечаю за каждое свое слово и за каждую свою там прописанную букву, но я не отвечаю за то, что вы услышите, и за то, что вы прочитаете. Поэтому быть уверенным в том, что мы правильно все стопроцентно считываем и понимаем, на какой период нам какие указания были даны, и насколько нам могли вообще дать все указания, насколько это вообще реально на период рассвета, я думаю, что нам придется как по льду идти на ощупь, где-то набивать опять-таки шишки, учиться ходить, учиться летать по-новому, потому что в любом случае тот опыт, который пережит, повторюсь, предками, он никогда не сможет быть реализован именно вот просто взяли под копирку, повторили, и ура, он работает. Сознание будет искать другие какие-то варианты и придем к чему-то. Я уверена, что придем. Для этого мы с вами вот собираемся, и каждый вносит свою лепту. Кто-то ошибается, кто-то какую-то дает кривую, косую. Но в любом случае в любой кривизне есть свет. Чтобы в кривде есть кривое «да», правильно? То есть «да» там все равно есть, там есть свет, поэтому самые безумные мысли, какую бы ни произносили, в любом случае есть что там вынуть. И вполне можно потихонечку складывать, складывать, и вырисовывается то, что нам сейчас не видно. Достаточно делать шаги в этом нашем движении, и потихонечку каждая ступенька будет подъезжать, и общими усилиями. Главное приходить к согласию, не ругаться, не доказывать свою правоту, потому что в любом случае мы как муравьи смотрим на слона. Каждый видит свой сегмент. Кто-то больше муравей, безусловно, кто-то меньше муравей. Но если каждый вот в своей жизни, ну вот кто-то смотрел на хобот, кто-то смотрел долго на хвостик, и встретятся два муравья, обои мудрые, обои замечательные, но один видел одно, один второе, и каждый, если будет доказывать, что вот истина это хобот, а второй там, что это хвост, то они подерутся, и толку об этом, ну, не будет. Драка будет ради драки. Можно все-таки постараться сесть, обсудить, устроить этот триалог и найти те общие знаменатели и постараться их реализовать так, чтобы это было в пользу, гармонично для всех в этом процессе. Хорошо. Марианна Власта. Марианна написала. Алексей, ты постоянно по-разному произносишь. Еще раз. Марианна Власта. Реплика в эфир. Можно пожинать плоды, а также не пожинать плоды. Вот такая глубокомысленная реплика. Ну и продолжение от Марианны Власты. Анна, быть радости. Как так жить, чтобы не улетать от реальности? Ну, я не знаю, как не пожинать плоды. Вот, честно, по-моему, как аукнется, как и откликнется, может... Нет, наверное, все-таки вот сейчас подумала, можно. Если работать над ошибками, можно. Сейчас, конечно, прилетает ответка гораздо быстрее, чем это было у наших предков. Время очень ускорилось, и если раньше это растягивалось не на одно поколение, аукнется и откликнется, то сейчас, если задаться все-таки этой целью, отследить, то ответ прилетает, ну, в моем варианте, прямо здесь и сейчас. Иногда не успеешь рот открыть, как оп, и получил. Бывает, что неделя проходит, бывает месяц. Ну, в принципе, есть еще возможность, еще не настолько ускорилось, что прям мгновенно все прилетает, поэтому бывают такие случаи в моей жизни, тоже такое было, когда вот что-то такое сделала, потом думаю, опачки, что-то я не туда, там или гордыня где-то подскочила, то ли еще что-нибудь. И я тогда сажусь и делаю работу над ошибками. Вот это, наверное, и ко второй части от вопроса относится уже. Работа над ошибками – это всегда, ну вот как программисты, да, всегда аналогии даю, чтобы проще было понять. Если мы хотим что-то исправить, то мы можем себе представить, что мы программисты в нашем компьютере, вот что-то там создали, какую-то программу, она оказалась какой-то кривой, там, или кривой, или вообще не ту запустили, нужно другую. Я тогда рекомендую, что делать? Сесть. Самое эффективное – это прописать, потому что в голове все-таки не получается так работать с собой, как хотелось бы. Ну, если ты уже очень-очень долго работаешь, оно уже что-то, мелочи, по крайней мере, быстрее прорабатываются. А если какие-то серьезные события, то я все равно не ленюсь, беру ручку и начинаю писать. Например, задача, дано. Прописываю то, что произошло, да, ну как я это воспринимаю на сейчас. Можно прям целое письмо, да, если у вас это сильно эмоции какие-то вот такие вызвали, особенно поначалу, когда человека внутренне прям вот вышкаливает, ни в коем случае нельзя держать это в себе, потому что снесет эмоции, то есть многие пытаются там заглушить какой-то, да, надо или физически какую-то нагрузочку себе дать, чтобы как-то снизить адреналин в крови. Но в любом случае мысли у вас никуда не уйдут, их следовало бы переработать. То есть раз ситуация пришла, то ее нужно переработать. Если, ну, я буду параллельно говорить и про то, что, например, ситуация уже пришла, и про то, что, например, вы закинули что-то и поняли, что не то, не надо было так делать. То есть вы можете опять-таки прописать то, что вы закинули, уже как действующая на потом, ну раз засеяли, да, мысль, она должна взойти. Вот чтобы ее аннулировать, пропишите ее. И также, если действие же какое-то случилось. Эмоционально все выплеснули, сказали, что об этом думаете, и потом решение. Пропишите плюсы и минусы, что будет непосредственно, если вот в первом случае, если вы только закинули эту мыслеформу, что будет, если это реализуется? Ну, по крайней мере, предположите какие-то варианты, да, пропишите плюсы, как вы понимаете плюсами, и минусы. Если это уже что-то случилось непосредственно, то так же само на данный момент в любом случае у вас что-то будет под знаком плюс, что-то под знаком минус. Прописали, и в конце ответ. Обязательно любая ситуация, она требует, чтобы ее проработали и вынули ответ. Если же мы в первом случае рассмотрим вариант, когда вы только запустили, но она еще не реализована, мы можем прописать, вот при реализации вот этого, этого, этого, я бы прошла урок такой-то, благодарю мир, уже выучила, в уроке не нуждаюсь, отменяю мою программу. То есть вы как программист зашли и так нажали на кнопочку «Delete». Ну, кому сильно надо, можете какой-то ритуал совершить. Да? То есть по-разному магию совершаем. Главное, чтобы у вас эмоция вот этого ощущения, что вы его отпустили и отменили, хоть с водой, хоть с огнем. Здесь все средства хороши. На то мы и сотворцы, что можем придумывать сами какие-то ритуалы. Естественно, если вам могут посоветовать что-то действенное, вы можете и к этому прислушаться. Тут уже слушайте свой отклик внутренний и отпускайте этот случай, обстоятельства, да, это внутреннее. И ставьте, так скажем, отменяю программу, которая была мной запущена. Урок выучила. Если же вы, теперь ко второй части переходим, если же что-то уже произошло, и вы делаете работу над ошибками, да, то есть уже ответка прилетела, вам в любом случае нужно ее выучить. Если вы не выучите сейчас урок, значит, он в любом случае придет ответкой в следующий раз. Он будет приходить до тех пор, пока вы его не выучите. Он для этого и пришел. Вот пишите в ответ, что вы сейчас, на данный момент, можете вынести с точки зрения урока. Где-то мы, может, сильнее стали, мудрее, вы чему-то научились. В любом случае, есть за что поблагодарить в этом обстоятельстве. Самое замечательное, если у вас получится растворить все обиды, простить всех и дойти до любви и благодарности. Спешу заметить, что далеко не каждый урок будет так просто решаться. Поэтому, как в математике существует множество способов решений, так и в жизни. Если очень тяжелые какие-то события, то, естественно, они потребуют от вас ряда решений, задач, ни одного подхода. Вот вы сейчас прорешали, отложите этот листик в сторону. Нужно провести сейчас вам ритуал, выпишите на отдельный листик, отпустите это там с водой, с огнем, но оставьте основной листик, чтобы у вас было на что ориентироваться. Возьмите потом через неделю, через месяц. Это очень полезно, когда мы смотрим в динамике на то, что произошло с нами. Поверьте, когда вы сейчас что-то проживаете, вам это кажется катастрофой. Когда через время... Даже бывает, через день уже появляется возможность увидеть ситуацию под другим углом. Через неделю, через месяц, через год вы уже вообще по-другому оцените. Да? То есть вот я говорила о своей жизни. То есть тогда я воспринимала это катастрофу, жизнь свою, как просто ад кромешный. Но сейчас я очень благодарна. Это вот тот антидот, когда мой мозг уже считывает, да, я слышу эти тонкие там намеки, я их вижу, когда врут, когда есть там 3-10 слоев какого-то контекста в человеческом поступке. Потому что у нас мозг учится на вот таких вот уроках. Он учится регистрировать. Это как вот мы болеем, да, для чего наш организм иногда проходит какой-то вот такой этап болезни. Он иммунитет вырабатывает. То есть это наш иммунитет. Нас зачем-то погружают в это обстоятельство, чтобы выработать иммунитет в этом конкретном случае. Потому что следующий какой-то случай, он будет связан вот с этим обстоятельством, и мы уже его гораздо легче пройдем, потому что выработан иммунитет. И когда вы начнете вот так вот работать над ошибками, то через какое-то время, даже подходя к решению задачи какой-то очень глобальной, вы сможете через время полностью растворить. То есть я очень долго там работала над прощением со своими близкими, мне казалось, что это вообще будет бесконечная какая-то работа, но удалось довести это все до полностью до прощения и благодарности, полностью осознания, почему, зачем это все было. То есть мы в основном те, которые вот родные наши близкие, которых мы воспринимаем как близкими по крови, мы к ним испытываем больше претензий, и нам внутренне больнее то, что они делают, и, естественно, тяжелее перерабатываются эти уроки, остальные проще, как правило, проходят. Хотя, конечно, не факт. И здесь мне хотелось бы еще немножечко сделать отступление, потому что тоже считаю очень важным, чтобы все не кинулись отменять все программы, которые себе там понасеяли, потому что, в принципе, множество программ люди себе ежедневно запускают. Но пока вы не начали активно работать и развязывать узелочки, многие программы вам в помощь, даже которые деструктивны. Почему? Потому что та энергия, которая ходит вверх-вниз, да, приходит и уходит, она, если сейчас поотменять массово все те закладочки, что вы запустили, вам такая огромная волна придет, что вы просто можете не справитесь с ней. То есть нужно быть готовыми к тому, что на отмененные программы потом может накрыть огромная волна. Поэтому я не советую делать вот просто сесть и начать прям все-все отменять. То есть тут вдумчиво к этому отнестись. И по мере вообще растворения уроков конкретных, да, прощения, у вас они автоматически какие-то узелочки будут развязываться. И вы к какому-то моменту можете даже обнаружить, что вот, а вот эта программа была запущена, она уже, в принципе, ну вот сама на себя тянет что-то, но узлы я вот ощущаю, что там уже таких привязок нет. Я ее отменяю. То есть вы уже сможете ее как-то и назвать, вы поймете, что это за программа. Да, то есть огульно вот так, эх, все-таки не стоит это делать. И опять-таки вот это те моменты, которые не учитывают люди, обращаясь к ясновидящим, которые занимаются исцелением. Да, то есть многие мне говорят, ты же можешь, почему ты этого не делаешь? Я говорю, да не упаси Боже. Раз ваше событие было, я обязана соблюдать святость воли выбора. Это вы притянули это обстоятельство, и вытереть его я не могу. Это вообще невозможно. Люди, которые занимаются экстрасенсорным излечением, они информацию стирают, которая как следствие уже. Но само событие, оно было в вашей жизни. То есть они уже последствия волны, что запустилось тот негатив, да, там болезнь уже какая-то или обстоятельства какие-то там, не может выйти замуж там или какие-то катастрофы жизненные. Это следствие. И, как правило, вытирая следствие, люди обрекают себя еще на более тяжелые испытания. То есть получается, вы вытерли информацию, вы не выучили урок, ну, ждите тогда пинка с другой стороны. То есть вы вытерли в здоровье, там какие-то у вас моменты, да, ушли. Ну, обязательно или в другом месте где-то рванет, где слабее, или по жизни какой-то такой пендель волшебный получите, что мало не покажется. там, и переломаете себе и позвоночник, руки, ноги, или, не знаю, там, отберут дом или взорвется. Ну, у Вселенной вариантов очень много. Лучше не экспериментировать. То есть в любом случае вы можете обратиться к человеку, который вам подскажет, да, если он видит, где у вас завязочки, где вы себе там наколдовали, так скажем, обстоятельствами жизненными, где вы создали тот прецедент, и теперь вы несете ту ответку, да, пожинаете плоды, как было сказано, да, что посеяли, то и жнете. В любом случае, вам, зачем-то вам, вашему роду нужен именно этот урок, а не какой-то другой. И он к вам обязательно придет, не мытьем, так катаньем. Поэтому гораздо эффективней обращаться, если вы обращаетесь к яснознающим, ясновидящим, чтобы они больше как раз-таки как психологи вам, как абавники, если вот очень болезненно относимся к слову «психолог», ищите, значит, абавников, которые вам смогут вас обаять, которые смогут разложить те жизненные обстоятельства, где вы запустили какой-то процесс, и я не рекомендую ждать быстрых результатов, потому что, как правило, люди опускаются долго на какое-то дно, и чтобы подняться куда-то, это занимает в любом случае время. И простите, если вы опускались куда-то лет 30, 20, 40, сколько вы уж туда опускались, а потом ходите, эх, и так быстренько взлететь, не получится. Нужно набраться терпения. Ну вот если я беру себя, то самый такой адский труд был первые полгода, потом стало чуть-чуть легче. Ну, надо сказать, может быть, мне было тяжелее, потому что я сама работала, мне некому было помогать над собой, исключительно, так скажем, себя за косичку вытягивала. Если у вас есть кому помогать, легче. Но я работала каждый день, вот просто закусив у дела, вот просто вот перла как танк, по-другому не скажет, потому что я поняла, что вот надо срочно что-то делать, уже просто отступать некуда, позади Москва. То есть, но далеко не все, кто начинают работать, такие усилия прилагают. В основном начинают заниматься, бросают, там первые какие-то росточки появились. А, вроде полегчало, все, я уже не занимаюсь. И опять в обыденную рутину. То есть здесь нужно уже встать на эти рельсы тогда, поставить себе цель и каждый день там увеличивать время, там, начиная с 5 минут, ну сколько тут от степени запущенности зависит, конечно, чем больше запущенность, тем медленнее нужно двигаться, да, как после голодовки, маленькими глоточками, трепетно, нежно подниматься наверх. Естественно, вы будете снимать сначала верхние слои, нижние, нижние. Ни в коем случае вот корешок сразу выдернуть не получится при всем вашем желании, потому что слишком много обстоятельств будут закручены, чем древней кошелек, чем древней корешок, да, тем тяжелее будет его внутрь докапываться. Анна, да. А у нас 2 часа времени уже, как да, мы в эфире, да. У нас еще вопросов очень много. Давайте, давайте к следующему. В общем, трудитесь над собой, дорогие мои. Задачи решаются, но решаются поступенно. Следующий вопрос. Да, если мы так долго будем отвечать на вопросы, мы и через 4 часа отсюда не уйдем. А мне хотелось бы как-то свою жену еще увидеть. Баба Гоева. Николай Левашов повлиял на ваше мировоззрение? Ну и Павел Растрыгин дополняет. Теория понятна, в ходе повествования ощущается влияние на автора теории Лазарева. Могу ошибаться. Что скажешь про эти два высказывания? Левашова вообще нет. Я пыталась его слушать позже, где-то, когда уже начала над собой работать. Кто-то мне присылал ссылочку, я его открыла, но меня ненадолго хватило. Поняла, что нет, это совсем не то. Лазарева я, вот, в принципе, рассказывала даже про это. В 90-х я к нему очень прикасалась, поскольку он очень хорошо откликнулся внутренне. Особенно вот первая его книга хорошо откликнулась. В принципе, основную свою работу я больше делала на очистке того, что внутри меня было изначально. Кто созвучен оказался еще со мной, это, не знаю, может, кто-то слышал такого автора, Анатолия Некрасова. Тоже замечательный психолог, который вот и с энергетикой хорошо дружит. Вот с ним я могу еще себя отождествлять, но даже не с точки зрения, что я у него взяла, я у него обнаружила, что ура, это то, от чего я ушла в свои там 18-20. То есть я была рада обнаружить те моменты, которые мне тогда были созвучны, но я тогда не могла найти тех авторов, которые бы мне вот откликались 100%, только уже позже, как бы. И насколько я там помню, по его биографии, он что-то после 40 только пришел к тем знаниям, поэтому я, в принципе, и не могла узнать об этом. Поэтому это больше мое внутреннее видение. Я изучаю сейчас, вот прикасаюсь к славянству, слушаю, как и вас непосредственно, вот славянское радио, очень много бывает интересных разных выступлений. Андрей Ивашко с буквицей просто обожаю. Для меня это вот было открытием где-то года 3, наверное, назад. Ну, я не слишком, так скажем, активно эту тему двигаю, поскольку я тогда очень сильно начинаю отрываться от тех людей, которые здесь на Земле. Вот как раз предыдущий вопрос был о том, как не отрываться от людей. Вот как раз-таки, чтобы не отрываться от людей, и приходилось где-то притормаживать и больше тренироваться на обыденной жизни, чтобы решать какие-то вопросы вот здесь и сейчас, потому что погружаешься в буквицу, она настолько вот прям вот аж трепет, каждая клеточка звучит, и хочется просто вот часами сидеть, и такая радость внутренняя. И у меня там несколько стихов есть, я просто начала уже вот буквицей мыслить, и я поняла, что скоро я разговаривать не смогу с людьми на нормальном языке, потому что уже стихи такие пошли не на привычном русском, и я решила, надо притормаживать, возвращаться к народу поближе и держать тот темп, который удобен. И я так потихонечку подхожу каждому учению, там Трихлебовая слушаю тоже иногда, очень прям вот волшебные бывают и со мной созвучные какие-то, то, что я до того как бы пришла к этому, а у человека услышала, понимаете, ну в любом случае человек так создан, что ему нравится видеть у кого-то отклик, не обязательно у кого-то что-то списать. Самое волшебное, когда ты находишь те же самые мысли, я совершенно не борюсь за первенство своей мысли, что вот я первая об этом придумала, я подумала, мы все источники. Я всегда делаю сравнение с водой, что вода не делает там права собственности, ярлычка не вешает и не доказывает там, что это вот вода только тем относится. Да? Мы все источники, источники знаний, и по большому счету хорошо, у кого кто-то отпил водицы живой и замечательно. Если это был Трихлебов, замечательно. Если это был Ивашко, замечательно. Если был это Лазарев и кто угодно еще, тоже волшебно. То есть, ну вот как-то не отождествляю себя ни с кем. Угу. Хорошо. Дмитрий, как пробудившись максимально быстро, включиться в систему очиститься, помочь спящим? Эффективно это просто жить. Жить по принципам «я часть Вселенной, я уважаю всех». Когда вам задают вопросы, поверьте, вы все равно будете встречать людей, которые вас спрашивать будут. Да? То есть вот когда у меня было плюс 30 килограмм и вся такая там с вызовами скорой, таблетки, капельницы и все остальное. А тут я вдруг стала меняться, и тут вдруг я такая вся вот резко совершенно другая и позитивная, и вся порхаю, столько энергии, и все успеваю, и тут и вокалом начала заниматься, и на ганфу начала ходить, и во всех общественных движениях, и книги пишу, и видеоблоги, и стихи, и все. Боже, когда ты все успеваешь? Я говорю, вот теперь вот как бы успеваю. Кто хочет услышать? он задаст этот вопрос, он поинтересуется. И опять-таки внимательно относитесь к тому, что человек, как он слушает. Если видите, что человек закипает, и его так глазки так округляются, все, тормозите, там уже просто передоз пошел. Он не готов к этому объему информации. Сведите там, задайте, как у него дела, то есть проявите, ну вот, ответный какой-то, да, захочет, он переварит ту дозу информации, которую вы дали ему, придет еще за какой-то информацией или спросит там где-то что-то почитать. То есть я очень часто делюсь какими-то там видеороликами, нашла у кого-то отклик. Я очень часто делюсь информацией именно когда мужчины подают, потому что есть этот стереотип «послушай женщину, сделай наоборот». Поэтому то, что у меня написано моими мыслями, это замечательно. Я даже специально могу так сказать, ищу мужчин, которые бы вещали мои, то, что я, вот, у меня в голове крутится. Да? Сначала я написала что-то, а потом подыскиваю тех людей. И я быстренько, о, вот этот вот мои мысли, я и даю не свои даже книги, не свои видеоблоги, а скидываю ту информацию, которая мужчиной вещается, потому что понимаю, что основная масса мужчин, скорее всего, прислушается к мужчине, нежели ко мне. Поэтому вот просто живите, будьте в этой вселенной и радуйтесь своей жизни и давайте только тем, кто просит вашей консультации, задает вам вопросы и следите за дозировкой, да, не увлекайтесь, чтобы не впихивать невпихуемое, потому что на самом деле каждый может принять сколько может. Вот так. Угу. Угу. Хорошо. Максим Архипов, вопрос эфир. Здравия всем, здравия Алексея и Анна. А что происходит с теми людьми и их психикой, которые клонируют других людей, пытаясь сопоставить себя с Творцом? Ну, я не знакома лично с такими личностями. Ну, думаю, что с психикой там точно не очень так в порядке, потому что это завышенное эго, как минимум. Если это вообще... На самом деле с душой человек, есть же еще и бездушные, никуда от них не деваться. То есть тут надо еще понимать предназначение, кто это, человек на самом деле или просто наш тренажер, и мы теперь должны быстренько шевелить лапками, чтобы избежать какой-то страшной и невеселой участи, которую нам готуют. Ну, в любом случае, если рассуждать с точки зрения, что это все-таки человек, ну пусть, да, допустим, малодушный, но это в любом случае очень травмированный человек. Это в любом случае те люди, которые вот такие, это даже, не знаю, диктаторско-маниакально идущие вперед и пытающиеся реализовать что-то, понимая себя как Бог, но не в таком понимании, как это стоило бы, не частицей Бога, а как он весь Бог, то это в любом случае травмированные люди. Это очень заниженная у них по сути, заниженная самооценка. Они не принимают большую часть себя и пытаются доказать таким или каким-то подобным способом свою значимость. Вот посмотрите, какой я герой. И очень часто совершают вот какие-то такие очень, ну, не, в перспективу не конструктивно созидательные вещи и клонирование в том числе. Хорошо. Идем дальше. Мариана Власта. Опять без ошибки. Мариана Власта. Анна, ты пользуешься здравомыслием. Опыт предков, мнение компетентного человека и личный опыт. Да, только недавно слушала от Рихлебова как раз вот эти вот, он практически в каждом своем семинаре говорит через эти три призмы. Ну вот здесь не хочу спорить с Рихлебовым, бо сейчас это прозвучит для меня, может быть, не самым радужным вариантом. На самом деле это имеет место быть, но я повторюсь, уже в принципе я немножечко прикасалась к этому. Я говорила о том, что каким бы специалистом кто бы ни считался, он в любом случае преломляет через свое сознание, как бы он его ни чистил, все равно рамочки какие-то присутствуют. Безусловно, я стараюсь искать авторов и слышать тот отклик, да, который присутствует. Но в то же время я обязательно учитываю, что есть и искажения. Даже в самом волшебном специалисте, который сейчас присутствует на всех носителях интернет, печатных изданиях, да, то есть обязательно опыт предков – это само собой. То есть вот прикасаясь к той же буквице, да, к окопному праву, уже нету с нами Сергея Данилова, я очень как бы активна в общественной плоскости, для меня это очень важно. И я понимаю ценность тех знаний, которые несли такие светлые люди, как Сергей Данилов, и теперь, двигая там движение в защиту суверенитета России, я стараюсь привносить и знания наших предков обязательно. Без этого просто, ну, никуда. Но вот, вот то, что третье, да, что я понимаю, что нужно обязательно еще это синтезировать на третьем контексте собственного жизненного опыта. И здесь вот то, о чем я говорила, мы должны полностью отдавать себе отчет, что в любом случае будут погрешности, и то, что раньше работало, может давать сбой. Не потому, что оно плохое в принципе, а потому, что что-то будет новое. И мы будем вот как слепые пока котята, да, где-то вот по тонкому льду я делала сравнение, делать шаг и смотреть, что будет. И синтезировать все направления, чтобы вот эта синергия в конечном итоге во всех знаниях, во всех учениях и духовных, и открытиях, научных, что в конце концов сознание всех людей синхронизировалось, и мы смогли войти в это, в этот рассвет уже ну, таким коллективным, да, массовым сознанием. То есть, естественно, для меня это важно, и, безусловно, я этому следую, но вот еще под своим таким, ну, добавочным, да, что ли, если это можно назвать добавочным. Хорошо. Далее Елена Колосова. Реплика. Согласна с тем, что говорит рассказчица. Насиловать душу нельзя. Далее Алексей Юхно. Аннушка, подскажи, когда проснулся, как научиться прописать свой путь? Как учиться? Ну вот это как раз выход на свое предназначение. И здесь вот, вот то, что я в принципе уже произносила, еще немножечко как бы повторю какие-то, может быть, вещи, но под другим углом, что ли. Когда выходишь на свое предназначение, весь путь видит и невозможно, и не нужно. То есть вот я по своему опыту могу вам сказать однозначно, то есть если бы я на тот период, когда я начала двигаться, всплывать с того дна, если бы я увидела все то, что мне предстоит пройти и участвовать в том, в чем я участвовала, меня бы это жутко испугало, честное слово. То есть то, что сейчас приходит мне знанием, оно сейчас меня не пугает. Но если все то, что сейчас я знаю и мне приходит эта информация, она бы пришла тогда, ну, вот, понимаете, спряталась бы в самый темный уголок, накрылась бы и сказала: «Боже, чур меня, я никуда не пойду». Как в ледниковом периоде ежик, да, за ноги, я сюда никуда не пойду. То есть это на самом деле страшно, когда вы не готовы, вам не дадут эту информацию. Наши светлые предки в мирах славе, праве, наши учителя света, наши ангелы, родовые леги, они все дают нам подсказки по мере того, как вы готовы. Поэтому каждый ваш шаг, вы можете идти на уровень предназначения, только очищая свое сознание и ставя себе вопросы, что я могу сделать сейчас. Вот используя ту формулу добра, которую я зачитывала, можете найти книжечку еще раз перечитать, если хотите, чтобы через нее было проще. То есть для того, чтобы понять, какой вам следующий шаг для себя совершить, для себя, сначала для себя, а потом уже, когда вы поймете, что вы для себя делаете не в ущерб себе и окружающим, тогда уже задуматься, так, я этому могу человеку что-то сделать через призму вот этого истинного добра. Сначала вы будете учиться на маленьких каких-то уроках, и только через время вы выйдете, будете понимать, что вот, вот здесь мое предназначение, что-то в этом есть. Я нащупал ту тоненькую ниточку, уже что-то начало вот во мне откликаться. То есть сначала это будут такие какие-то, может, незначительные фрагменты, и вам вся картина не будет понятна. Мне зачастую приходят какие-то пазлы, которые я так хожу с ними, ну вот куда его прилепить? Я записала себе на бумажечку, чтобы оно в памяти не таскать и не бояться забыть. Я хожу-хожу, да некуда его прилепить. Потом проходит неделя, так оп, я уже знаю, о, оказывается, это для этого. Я так поставила пазл и пошла дальше. То есть в любом случае вы каждый шаг по мере того, как вы будете готовы услышать ту подсказку, вам обязательно придет та информация, притянутся те люди, притянутся те обстоятельства, где вас втянет просто туда, что вам вот туда нужно с теми людьми встретиться и что-то там вот обсудить. Да? И вы потом узнаете, что, например, шли, я бывает там хожу, справку о составе семьи в ЖЭК пришла брать, а вообще решала совершенно другие задачи. То есть там мировоззренческого характера нужно было там кому-то подсказку одну дать, а второму нужно было по нашей юриспруденции кого-то проконсультировать, третьего еще куда-то. То есть я, постояв там час в очереди, оп-оп-оп, решилась кучу задач, и мне потом мир какой-то подарок за это, да? Какое-то действие следующее пришло. То есть ваше предназначение, оно в принципе во всем. Научиться жить в этом предназначении, когда вы забиваете гвоздь, чувствовать себя частью Вселенной, когда вы шпаклюете, подметаете, варите борщ, что угодно еще. То есть это в любом случае уровень вашего предназначения. Вы налаживаете связь, и помни вот это, находясь в любви и благодарности каждую секунду, вы тогда готовы принять ту информацию, куда вас направят, и вы решите то, ради чего вы воплотились. Вот так. Кристина Прокопова, реплика в эфир. В детстве мы умеем радоваться мелочам искренне и проникновенно. Мы не знаем о шаблонах, о том, как и что принято. В детстве мы имеем вкус жизни, и важно его и в этом. И важно его и в зрелом возрасте не утерять. Люди, просто несите свет, тепло, доброту, любовь, несите за собой лишь благие дела. Замечательные мысли высказительницы, пусть ими наш мир наполнится, и люди, наконец, начнут жить по совести и велению сердца. Благодарствую, очень приятное слово. И в заключение Мариана Власта, я опять без ошибок, Мариана Власта. И нужно ли писать книги? А нужно ли писать книги, если все уже написано? Обязательно, Марьяна, понимаете, мыслей, казалось бы, одинаковых очень много, и авторов очень много. Но, понимаете, вы можете своими конкретными словами, вот вашими, через вашу призму, вы же отдельная клеточка, не похожая на все остальные, и вы сможете своим каким-то слогом, своими жизненными примерами, своими какими-то доводами донести ту информацию, которую, может быть, человек 10 раз услышал от Трихлебова, от меня, от еще каких-то миллион еще авторов, и прочитал, и услышал, а не дошло. А услышав или прочитав вас, у него вдруг: о, точно, я же везде это читал, и до меня не доходило. То есть озарение очень часто приходит. То есть надо помнить, что мы являемся источниками, источник знаний. Мы в любом случае все друг другу, как учителя, так и ученики. Я каждый раз, когда ко мне приходят люди, я всегда радуюсь, потому что я могу чему-то научиться, не только кому-то помочь, но и мне помогают эти люди, потому что своими жизненными рассказами Они помогают мне по-мудрому проходить уроки, а не на грабли наступать. Да, то есть мы взаимно обучаемся, и уже на этой любви и благодарности и людям легче решать свои задачи, и мне в том числе. Поэтому если приходят вам эти мысли, они вам приходят не зря. Каждая мысль вам послана сверху, значит, это вам нужно делать. Не стесняйтесь, пусть это будут ошибки, пусть вы будете криво-косо писать. Мы все учимся ходить и сначала падаем. Но невозможно сразу все делать совершенством. Не стесняйтесь быть глупыми, не стесняйтесь быть смешными, не стесняйтесь что-то делать вообще непонятно, вот, непонятно как. Если не пробовать, никогда не научитесь. Ошибаться – это нормально. По-другому просто невозможно научиться действовать в жизни и самосовершенствоваться. Можно только приобретя какой-то опыт. Делитесь, и обязательно к вам вернется посеянное вами. Благодарю, благодарю. Ну вот, все вопросы и реплики мы зачитали. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимали только с сайтов Народного славянского радио. Славарадио.орг – это наш официальный сайт. Там есть чат-беседка в выпадающем верхнем правом меню. Смотрите. Также на канале в Ютубе youtube.com/косая черточка, то есть Славрадио. И там Славрадио пишется одним словом – латиницей. В заключение нам нужно подвести итог нашей сегодняшней встречи. У тебя есть возможность пожелать что-то нашим радиослушателям, зрителям, исходя из темы, которая сегодня была заявлена, как работает принцип подобия во Вселенной. Да. Благодарю всех слушателей. Благодарю за то, что такой живой отклик. Благодарю за то, что вы являетесь частицами Вселенной и теми клеточками, которые, безусловно, важны и, безусловно, нужны. Я люблю каждого из вас той вселенской любовью. Я надеюсь на каждого из вас той вселенской любовью, что есть во всех нас. И верю, что каждый из вас может реализоваться самым волшебным способом. Делитесь знаниями, чувствуйте связь с Вселенной. Каждый миг своего существования помните, что вы клеточка. Клеточка, которая знала, зачем родиться, знала, куда она приходит и как она решит каждую свою задачу. И, конечно же, знает, что есть всегда помощь наших предков, помощь всех светлых сил, и вас всегда поддерживают и ведут. Как бы тяжело вам ни было, всегда есть тот, кто сможет вас поддержать, или зримо, или незримо. Но это всегда присутствует. Благодарю всех от чистого сердца и от глубины души. Также благодарю вас, Алексей, за прекрасную программу. Ты мне что благодарить? Я тут сидел, молчал, ты все больше рассказывала. Ну что ж, друзья мои, вот после всех этих добрых слов надо мне уже подвести итог сегодняшней нашей встречи. Напоминаю, что по одному из современных календарей 13 марта 2019 года, пока еще среда, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, ведущий, и наша уважаемая докладчица Анна Софья Крымская. Анна, низкий поклон тебе за то, что рассказала, поделилась своими знаниями и умениями, а также, естественно, я благодарю в очередной раз всем нашим радиослушателям и зрителям, кто поддерживал нашу беседу, участвовал в программе через свои реплики, вопросы, комментарии. Очень рад, что гоблинов не появлялось, как-то, не знаю, вымирает, что ли, время пришло. Наверное. Да, ледниковый период заканчивается. Вот, и на этой радостной ноте всем желаю добра, до новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.